Глава 21. Кассета номер 19. Калет. Запись истории Жана. Для Аньес. Сегодня. Я слышу ее шаги, она выдвигает ящик, закрывает его. Я пытаюсь угадать, в какой она комнате. Тетя возвращается к магнитофону. Калет. 5 сентября 2005. Один такт, один вздох. Калет. Мне сказала твоя мать. Ханна кричала и повторяла: «Жан ушел». Я решила, что она его обвиняет, что мой брат ушел к другой. Он был красив и улыбчив, и, главное, волшебно играл на пианино. Так почему бы ему не околдовать чье-нибудь сердце, не завладеть душой другой женщины? Потом твоя мать сказала: «Они оказались бессильны. Это самое «они» причинило мне самую жестокую в моей жизни боль. Мне привиделись люди вокруг Жана, пытающиеся делать искусственное дыхание. Я увидела, как упал его метроном, поняла, что они... Это не ты и не она, а прохожие или медики. Голос в моей голове твердил: он слишком молод, он не может умереть раньше тебя. Ты чинишь обувь, ты не так важна, как он, ведь он творит музыку. Ты видела глаза слушателей на концертах твоего отца? Они намного прекраснее глаз моих клиентов, когда те забирают свои туфли или ботинки. Я так плакала, что могла бы утонуть в слезах, а потом подумала о тебе, Аньес. Я не собиралась оставлять тебя одну с Ханной. Она была очень милая женщина, но я не понимала, как твоя мать справится с тобой и скрипкой без посторонней помощи. Сама знаешь, музыканты не слишком хорошо приспособлены к жизни. Твоя мама, кроме игры на скрипке, мало что умела делать, а твой отец просто погиб бы без пианино. После смерти Жана я купила черную одежду и перестала слушать радио. Помнишь, раньше в моей мастерской всегда звучала музыка. После ухода Жана я надолго от нее отказалась, повернулась спиной к песням. Долгая пауза. Я нажимаю на стоп. В этом чемодане хранится сокровище. Встаю, чтобы налить стакан воды, открываю кухонный шкафчик и оказываюсь среди вещей Калет. Пытаюсь представить, как звучал ее голос в стенах этого последнего в ее жизни жилища. Знала она, что я однажды окажусь здесь. Почему решила, что заговорит со мной только после своей смерти? Хватаю лежащую на уголке раковины губку. Сколько раз она протирала ею стол, сметая хлебные крошки. Возвращаюсь в маленькую гостиную, приземляюсь на матрас и запускаю воспроизведение. Калет. Мне придется вернуться назад, чтобы все тебе объяснить. Много хорошего началось, а плохое закончилось, когда умер мой отец. Через год после рождения малышки Даниэль, через год после того, как меня забрали из школы, удар копытом забрал его жизнь. Я нашла отца, лежавшим на соломе с окровавленной головой, уже остывшего. Сильнее всего меня потрясла кровь в светлых волосах. Он был холодный. Я ужасно испугалась, закричала. Когда мать увидела мертвое тело, она завопила и стала причитать на трабарской смеси бургундского и местного говора, корней которого я не знаю. Что это с нами станется, что станется? Владелицы земли, маркиз и маркиза де Сенешаль, озаботились судьбой вдовы и трех сирот. Я, как тебе известно, дружила с их сыном Блезом и очень любила его мать. Она дарила мне конфеты, шарфики и лимонад. Они взяли мать в услужение и поселили ее с Жаном и Даниэль в пристройке. Я выбрала обучение. Я этого хотела. Не смела надеяться, что такое вдруг случится. Об учительстве я больше не мечтала, сама понимаешь, но заняться чем угодно, чтобы жить в городе, казалось мне волшебной сказкой. Больше не будет ни скотины, ни фермы, ни навоза, ни картошки, ни плуга, никакой работы, от которой ломит все тело. Все оставшиеся у нас животные были проданы, все, кроме Бижу, тягловой лошади. Блесс уговорил родителей оставить ее. Ни одну животинку я не любила сильнее. Те, кем пожертвовали, отчаянно кричали, когда их загоняли в фургоны для перевозки скота. Ягнята плачут, как младенцы, и Жан плакал, как они, когда я уходила со своим огромным пустым чемоданом. Я долго не выпускала его из объятий и обещала, что мы будем вместе каждое воскресенье до конца моих дней, всю мою жизнь. Обещала, что научусь ремеслу. Я сбивчиво объясняю, слезы брата придали мне смелости. Я впервые вошла вместе с ним во двор поместья, нарушив запрет матери. Нам, членам семьи Септамбр, не полагалось там находиться. Господин де Сенешаль открыл дверь и посмотрел на нас, как на две кучки дымящегося навоза, но я не опустила глаз, поздоровалась: «Добрый день, месье», и спросила, дома ли мадам де Сенешаль. Маркиз собрался было захлопнуть дверь, но тут появился Блесс. Он ждал меня, как ангел в Ганьонской церкви, скульптура в глубине левого предела. Сходи на него посмотреть, увидишь, что они и правда похожи. У меня есть наша фотография лет в 12. Она умолкает на несколько минут, и я слышу в тишине дыхание. Калет. «А, Калет», — сказал Блесс, увидев меня. Он разыграл удивление. «Как поживаешь? У тебя все хорошо?» Я кивнула и объяснила, что хочу повидать его мать, маркизу. «Пошли со мной». Отец Блеза удалился, скорчив странную гримасу. Мы с Жаном рука в руке следовали за Блезом. Поднялись по лестнице. Везде вкусно пахло жасмином и воском. Я изо всех сил следила за своими жестами, смотрела, куда ставлю ногу, и страшно боялась что-нибудь разбить. Жан не дергался, старался идти в ногу. В 9 лет он был очень высоким и тонким, как перышко. Родители иногда думали, что будут делать с этим мальчиком, так не похожим на ребятню из фермерских семей. Мама закармливала его супом, ничего другого она придумать не могла. В тот день он не задавал вопросов, потому что всегда мне доверял и держался рядом. Я слышу, как урчит холодильник за спиной у Калет, и представляю ее, сидящую на кухне. Калет. Блесс вошел в комнату и сказал: «Мама вас спрашивает, Калет Септамбр». Он обращался к родителям на «вы». Маркиза вышла с улыбкой, как будто выплыла из сна или температурила. Она была в светлом платье с чуть нарумяненными щеками и бледно-розовой помадой на губах. Она была особенная, ни на кого не похожая. Нет, она напоминала героиню одного из романов, который Блесс брал из семейной библиотеки, чтобы дать мне почитать. «Здравствуйте, мадам, простите за беспокойство, но я, как вы знаете, уезжаю учиться и не могу взять с собой брата. Можно мне увидеть большое пианино?» Она удивилась, я поняла по глазам, но сказала «да». «А Жану можно посмотреть?» «Да». Мы пошли за мадам де Сенешаль и Блеза, миновали 2 залитых светом кабинета с картинами на стенах и увидели его. Он сверкал, как король посреди огромной комнаты. «Стейнвей. Шедевр. Красивее всех картин, ковров и мебели». Маркиза сказала: «Во время войны немцы реквизировали поместье. Пианино привезли в грузовике для какого-то высокого чина. После разгрома они убежали, а инструмент оставили. Я не знаю, чей он, откуда взялся». Я останавливаю запись, делаю глубокий вдох и выхожу в сад навстречу солнечному лучу. Я напряженно думаю об отце с мамой. Люди мало и редко говорят о драме потери родителей и одиночестве в большом мире. Я возвращаюсь к магнитофону. Нужно продолжать, чтобы понять. Калет. Увидев свое крестьянское отражение в черной лакированной крышке, я забыла о мадам Сенешаль, о Блезе, хороших манерах, и сказала Жану: «Оно твое, Жан. Оно для тебя, Жан. Это пианино для тебя». Жан отпустил мою руку, подошел к инструменту, но не дотронулся до него и начал смеяться. Мне захотелось сохранить этот смех навсегда, спрятать в шкатулку для драгоценностей. Я никогда о нем не забывала, слышу и сегодня, много раз в день. Он сопровождает меня по жизни. Маркиза улыбнулась, Блесс поднял крышку и переставил табурет к пианино. Мне захотелось плакать сильнее, чем после смерти отца, намного сильнее. «Понимаешь, Аньес, я не знаю, почему некоторые люди добры с другими, почему они рождены для щедрости и благородства, но Блесс де Сенешаль был именно таким человеком». Жан сел, глаза у него горели. «Давай продолжим», — сказал ему Блесс и обратился к матери. «Мама, у Жана дар. Сыграй нам минуэт Баха, первый, над которым мы работали вместе». Когда младший брат коснулся клавиш маленькими пальчиками, у меня закружилась голова. Под влиянием чувств стало плохо и одновременно хорошо. Эмоция, овладевшая душой, была непривычной, необыкновенной. Шел 1959 год. «Аньес, я росла среди навоза и грязи, а у моего маленького брата Бах был в руках во всем теле». Блесс сказал матери: «Он не учился сольфеджио, но способен сыграть любую музыку, услышав ее один раз». Дети зависят от родителей. Если бы Жан зависел от маркиза, матери, отца, он пошел бы работать на Ганьонский металлургический завод, в чем нет ничего постыдного. Я общалась с рабочими этого завода, мне они нравились, но маркиза взяла Жана под крыло. Так поступают только благородные люди. Мне ничего не пришлось вымаливать для брата. Он совершенно ошеломил и Жени де Сенешаль, и она решила, что Жан будет учиться сольфеджио и брать уроки вместе с Блезом. Она об этом позаботится. Чего бы это ни стоило, маркиза так и сказала, чего бы мне это ни стоило. Я уехала учиться ремеслу, зная, что Жан не будет тосковать, потому что пианино займет все окружающее пространство. Калет умолкает. Я слышу, как она встает, ставит иглу на виниловую пластинку. Первая папина студийная запись. Ноктюрна Шопена. Мой отец подарил сестре проигрыватель фирмы «Пионер» в 80-х годах, чтобы она могла слушать, когда захочется. Папа очень редко говорил со мной о Калет. Они никогда не ссорились, не спорили, не упрекали друг друга. Я не помню ни одного резкого жеста, были только взгляды и молчание. Я не обращала на это внимания. Меня гораздо больше интересовали парни на мотоциклах, отношения между тетей и отцом казались чем-то неважным. Руки дрожат. Я не стану торопиться, буду слушать по чуть-чуть, как подарок. Закрою глаза и положусь на случай. Пусть кассеты Калет уподобятся книге, которую хочешь не проглотить, а смаковать. Времени у меня полно. Я стремилась к успеху, и он пришел первый, потом следующий. Сегодня никто и ничто меня не ждет, и я ничего ни от кого не жду. Наверное, это и есть удача. Ну, во всяком случае, свобода.